Глава 27. Глава артефакторов удивленно посмотрел на Олега, а начальник его охраны даже не повернулся в сторону Пискарева. Я сделал вид, что не заметил странную оговорку своего подчиненного и светски улыбнулся Хромову. «Рад познакомиться, Павел Григорьевич», — произнес я. «Жилье для ваших бойцов и всех членов исследовательской группы вам покажут немного позже. С территории объекта можете начать знакомиться уже сейчас». «Благодарю, Ярослав Константинович», — коротко кивнул Хромов. «Нам отведен этот угол промышленной зоны». «Верно». «Тогда начну с проверки периметра», — немедленно ответил Павел. Я внимательно следил за каждым движением непонятного бойца и сумел поймать момент, когда он все же посмотрел на Олега. Во взгляде Хромова скользнуло тщательно скрываемое пренебрежение и что-то похожее на давнюю ненависть. Похоже, у этих двоих имелась за плечами какая-то неприятная совместная история. Но с этим можно было разобраться позже. Маловероятно, что представитель особого отряда артефактного дома Воронцовых решится прямо вредить на вверенной ему территории. «С вашего позволения мы начнем, ваша светлость». «А я бы хотел начать с осмотра имеющегося у вас оборудования, ваша светлость», произнес тем временем Илья Петрович, когда я кивком дал разрешение охране. «Не терпится начать. Мне сказали, что задача перед нами стоит крайне амбициозная, а времени на ее реализацию не так много. Поэтому стоит поторапливаться». «Тогда начнем с осмотра рабочего пространства», — предложил я и посмотрел на Пискарева. Глава Сибыкина все еще пытался прийти в себя после внезапной встречи, но выглядел уже значительно лучше. «Олег Дмитриевич пока организует доставку имеющегося оборудования. С ним же вы можете позднее обсудить желаемую планировку рабочей зоны». «Если над головой есть нормальная крыша, то этого уже вполне достаточно, Ярослав Константинович», — бодро ответил Большаков и с предвкушением потер руки. «Куда идти?» В ангаре мы дошли до центральной части, где глава артефакторов быстро осмотрелся. Судя по его виду, слова о нормальной крыше явно подразумевали что-то иное. «Возможно, будет немного сложнее, чем я думал», — вынужден был признать Илья Петрович. «Но все решаемо. Если вы не против, Ярослав Константинович, я начну подготовку». «Разумеется, Илья Петрович», — улыбнулся я. «Чувствуйте себя как дома». Большаков благодарно мне кивнул и тут же потянулся к своему дару. Вода в воздухе вокруг нас моментально стала собираться в капли и выстраиваться в линии на полу. Буквально через минуту я увидел идеально выверенный контур, напоминавший странный цветок. 6 небольших окружностей были выстроены вокруг одной большой. «Синицын!» — неожиданно мощным голосом рявкнул в сторону выхода глава артефакторов. «Где тебя носит? Работаем! Ставьте купол!» Я моментально понял, что группа работает вместе уже очень давно. За секунду до крика Большакова в дверях появились трое его подчиненных. Двое тащили громадную сумку, а в руках третьего я увидел накопитель маны. Мгновенная оценка этого изделия вызвала во мне лютую зависть и острое желание немедленно позвонить Калинину и заказать у него несколько таких же произведений искусства. Емкость больше 100 стандартных сфер разума при таком размере. Скорость наполнения просто невероятная. Для своих сотрудников правление артефактного дома не жалело самое лучшее оборудование. Рисунок Большакова оказался предварительной подготовкой для дальнейших работ. Его люди установили сумку в центре и подключили к ней накопитель маны. Вся конструкция в этот момент превратилась в единый артефакт, который начал стремительно разворачиваться. «Удивительно практичная вещь», — спустя несколько минут признал я. Сумка за это время превратилась в здоровенную закрытую конструкцию, которая встала точно по очерченным линиям. «Разработка моей команды», — с гордостью ответил Илья Петрович. «Создает до 9 помещений нужной формы. Обладает встроенной защитой от поисковых и звуковых заклинаний. Своя маскировка под любую местность. Может выдержать прямую атаку заклинаниями второго круга в течение минуты. Если использовать дополнительный накопитель для создания защитного барьера, то время устойчивости увеличивается до 10 минут. Освещение и температура внутри меняются в широких диапазонах. И в открытой продаже, разумеется, такое сокровище не купишь, — с улыбкой предположил я. Личный заказ канцелярии императора для элитных гвардейских частей, Ярослав Константинович, — вернул мне улыбку Большаков. Сами понимаете. Даже мне разрешили использовать этот комплекс только потому, что я его придумал и создал. И я прекрасно понимаю ваших заказчиков, Илья Петрович, — серьезно кивнул я. При этом, мельком взглянув на приготовленные Пискаревым строительные материалы, и сделал вывод, что глава поселения сможет найти им другое применение. Следом за первой тройкой артефакторов появились остальные члены группы. Они тащили в чуть мерцающем синем куполе практически одинаковые ящики. В каждом я ощущал наличие магии. Причем аспекты везде были разными. Калинин не обманул и действительно прислал в Сибыкина настоящих профи своего дела. Если Большаков разрабатывал артефакты для элиты военных сил Российской империи, то знания и возможности у него были самые обширные. В воротах показался борт грузовика, а следом в ангар зашел Олег Дмитриевич. Пискарев пару секунд с восхищением смотрел на магическое убежище посреди ангара, а потом встряхнулся и начал командовать своими людьми. «Ставьте все вдоль стены, Олег Дмитриевич», — произнес я. «Мы сначала определимся с тем, что нам может пригодиться из всего этого барахла». Большаков озадаченно посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. Видимо, его предупредили, что князь Разумовский будет лично принимать участие в исследованиях. Хотя я иногда ощущал на себе задумчивый взгляд опытного артефактора. Чем я мог им помочь и насколько эта помощь будет мешать работе, Илья Петрович пока понять не мог. «Что вам известно о задаче исследования, Илья Петрович?» Когда с разгрузкой было покончено, задал вопрос я. Жители Сибыкина еще были в ангаре, и Большаков выразительно посмотрел в их сторону. «Что наша работа имеет наивысший уровень секретности, ваша светлость», с намеком произнес глава артефакторов. «Если хотите обсудить детали, то предлагаю пройти в мой кабинет». Одна из малых сфер рабочего комплекса была отведена под нужды Большакова. Там уже стоял рабочий стол, пара простых стульев и складной стеллаж для документов. Представитель сибирского умельца мог работать вообще везде, где бы ни оказался. «Документы по всем членам нашей группы, охране и контракт с сибирским умельцем на сопровождение изысканий рода Разумовских», достал из ящика стола пухлую папку и положил ее передо мной. «Можете ознакомиться по мере возможности. Желательно прислать мне подписанные документы с вашим доверенным лицом или лично». «Учту». Даже не посмотрев на папку, ответил я. «Что же касается задачи исследований, то перед нами стоит очень амбициозная цель, ваша светлость». Правильно истолковав мой взгляд, сосредоточенно начал Илья Петрович. «Нам необходимо в кратчайшие сроки повторить то изделие, которое мне показали в головном офисе артефактного дома Воронцовых, и выстроить полную схему его производства». «Что вы можете сказать по поводу этого амулета?» — уточнил я. «Само изделие крайне примитивное», — уверенно ответил Большаков. «Такие можно купить даже на обычном рынке слабоодарённых кустарных мастеров. Единственной его примечательной деталью является кусочек серого кристаллида. Но инкрустирован он позже. Изделие дорабатывалось под конкретные нужды в совершенно варварских условиях. Сразу могу сказать, что подобный подход имеет массу минусов, ваша светлость. Но в то же время вынужден признать, что задачу свою подделка выполняет уверенно. Правда, способ наполнения должен быть крайне затратным и долгим. Но тип используемой энергии вызывает у меня жгучий интерес. По предварительной оценке, эта энергия в несколько раз мощнее обычной энергии аспектов, к которой мы привыкли. И если получится конденсировать эту энергию в нужных объемах, то с носителем проблем не возникнет. У меня есть наработки по этому вопросу. Возможно, получится обойтись даже без дорогостоящего минерала, который использовался в образце». «Отлично», — обдумав слова собеседника, произнес я. «Приятно работать с профессионалом, Илья Петрович». «Благодарю», — с важным видом кивнул глава группы артефакторов, и я слегка улыбнулся. Меня по понятным причинам Большаков профессионалом не считал. поэтому говорил максимально просто и понятно. Это тоже было редкое умение для специалистов подобного профиля. «Раз вы понимаете всю сложность процесса конденсации, то о самых простых вещах говорить не придется», — продолжил я, и ученый удивленно хмыкнул. «Обойтись без серого кристаллида у нас не выйдет, потому что другие материалы не смогут удержать подобный вид энергии продолжительное время». «Ваше утверждение требует проверки, ваша светлость. Я знаю немало материалов, которые могут поспорить с этим минералом в качестве удержания маны. Но среди них нет ни одного с мощью внутренних сопряжений выше 10», — возразил я. «У серого кристаллида этот показатель находится на уровне 20. Если провести 20 циклов зарядки, то даже он не выдержит и начнет разрушаться. Вам придется спроектировать амулет с дополнительными силовыми линиями для разгрузки основного контура. Я бы использовал золото с рунной гравировкой. Двойной. До плавки и после. Но это еще больше увеличит стоимость готового изделия, поэтому тестовые образцы мы будем делать из дерева. Слышали о каменных кустах?» «Хм...» — озадаченно кашлянул Илья Петрович и некоторое время задумчиво смотрел на меня. «Подобный вариант теоретически возможен. Вот только я не представляю, насколько непостоянной должна быть энергия, чтобы разрушить серый кристаллит за жалкие 20 циклов, Ярослав Константинович. Насколько мне известно, подобные артефакты выдерживали и большее количество перезарядок». «Нет», — покачал головой и, забрав папку с документами, поднялся со стула. «И сейчас я вам покажу, почему». Мы вернулись в ангар и остановились возле оборудования с базы Антипова. Я открыл массивный ящик, в котором лежали заготовки амулетов. «Среди этих изделий нет ни одного, которое бы заряжали больше 5 раз», — произнес я. «Вы можете это проверить лично, Илья Петрович. Если обратить внимание на следы в структуре минерала...» «Благодарю, ваша светлость», — остановил меня ученый. «Я знаю, как проводить подобный анализ. А вот откуда об этом знаете вы, для меня загадка». «У меня было много свободного времени, чтобы изучить этот вопрос», — с улыбкой ответил я. «Чем только не станешь заниматься в то время, когда годами не можешь выйти из дома и даже подняться с постели». «Слышал о ваших сложностях, Ярослав Константинович», — нейтрально кивнул Большаков. «И должен признать, что вы провели это время с огромной пользой. Граф Калинин предупреждал меня, что вы неплохо разбираетесь в нашем деле. Но я ему не поверил. Теперь вижу, что граф не ошибся. Вы правы. Первые деструктивные процессы уже начались. Но я бы все равно провел ряд тестов». «На данный момент это невозможно, Илья Петрович». «Почему? Насколько я понимаю, у нас имеется все необходимое. Вернее, все, чем пользовались для конденсации этой энергии создатели этого амулета, который мне показали недавно». «Дело в том, что процесс наполнения проходил с таким количеством ошибок, что осуществить его можно только в аномальной зоне. Перед нами же стоит более сложная задача. Мы должны научиться конденсировать эту энергию в более разряженном магическом фоне». «И вы считаете, что это возможно?» — тут же жадно спросил Большаков. «Мне всегда нравились такие люди. Я прямо чувствовал, как в собеседнике постепенно пробуждается жажда совершить невозможное. Ведь даже в приграничных землях внутри аномальной зоны фон выше в 10 раз. Быть может, стоит строить изначальную схему с учетом зарядки в аномалии, ваша светлость? Если это необходимо, отряд нашей охраны может вывозить заготовки в зону на расстояние до 10 километров. И это создаст для нас ту же проблему, с которой столкнулся создатель первых образцов, Илья Петрович. Если нужно зарядить 100 амулетов, то это займет несколько дней. А если понадобится сделать 10 тысяч готовых изделий? Единственный выход, который я вижу, — кардинально поменять подход к самой конденсации. В этом случае исчезнет привязка к аномальным зонам», — закончил мою мысль Большаков. Ученый оказался действительно настоящим профессионалом и понимал меня с полуслова. «И это даст нам колоссальное преимущество перед конкурентами. А что, если у нас получится сделать накопитель на основе этого типа энергии? Тогда получится...» Большаков быстро достал из кармана пиджака небольшой блокнот и начал набрасывать схему нового изделия. Я наблюдал за его действиями и не вмешивался. Пока речь шла чисто о расчетах, и результаты только дополнительно замотивируют артефактора работать усерднее, и не отбрасывать сразу мои предположения. «Емкость увеличится до 10 раз», — поднял на меня растерянный взгляд Илья Петрович. «До 500 уменьшенных сфер разума при тех же размерах. Это перевернет всю систему мировой артефакторики». «В том случае, если мы справимся с поставленной задачей, Илья Петрович», — улыбнулся я. «Моя команда в вашем распоряжении, Ярослав Константинович», — немедленно ответил ученый. «Говорите, что нам нужно делать. Это достаточно рискованный путь, но я готов вам довериться и выполнять только функции руководителя рабочей группы». «Благодарю за доверие, Илья Петрович. Чтобы не тратить время на бесплодные попытки, начать стоит с самого простого. На этой неделе вам нужно подготовить теоретическую базу работы всего оборудования, что у нас есть в распоряжении. Из общего объема информации мы сформируем свою цепочку конденсации и попробуем провести первый практический опыт. Все необходимые ингредиенты вы можете запросить у Олега Дмитриевича. Его я предупредил. В своем варианте наши предшественники использовали 5 аспектов. Порядок их активации я вам распишу подробно. Сначала сделаем модель прежней схемы, а потом займемся ее доработкой». «Мы будем готовы», — осматривая имущество, захваченное на базе Антипова, замедленно ответил глава артефакторов. «К субботе. Крайний срок — воскресенье, Ярослав Константинович». «Сообщите мне, как только завершите первый этап, Илья Петрович. Позволите?» — произнес я и кивнул на блокнот в руках собеседника. «Разумеется, ваша светлость», — тут же отдал мне блокнот и ручку Большаков. Я открыл чистый лист и быстро набросал схему конденсации, которую использовали люди Антипова, со всеми ошибками, которые они допустили. Часть из них сможет устранить Большаков, и я рассчитывал, что самые очевидные он сумеет найти еще в процессе анализа оборудования. С остальным я ему помогу, если постараюсь навести на нужные мысли. На данный момент я мог сразу выдать более интересную и менее затратную схему создания грязного эфира, но это неизбежно повлечет за собой массу вопросов. Попробую провернуть все так, чтобы мы сделали это открытие вместе. Тогда лично ко мне претензий точно не будет. Возможно. «Это базовая схема конденсации», — возвращая блокнот, произнес я. «Если возникнут вопросы, то вы всегда можете со мной связаться напрямую, Илья Петрович». «На первом этапе это вряд ли понадобится, ваша светлость», — внимательно изучая мои записи, ответил ученый. Судя по его тону, он уже думал о чем угодно, но не о нашем разговоре. «Хорошего дня, Илья Петрович», — произнес я и направился к выходу из ангара. «И вам, Ярослав Константинович», — запоздало ответил главный артефактор. А когда я уже вышел на улицу, услышал командный рев Большакова. «А ну все ко мне! Кто тут хотел войти в историю?» У дверей сортировочного цеха стоял Пискарев, и я решил поговорить с главой Сибыкина по поводу его странной реакции на главу охраны артефакторов. Бойцы особого отряда уже отогнали машины ближе к выделенному для команды ученых ангару и обустраивали сеть наблюдения на внешнем ограждении промышленной площадки. «Олег Дмитриевич!» — на подходе помахал рукой я, но продолжить не успел. В кармане зазвонил телефон, и на экране отобразился номер Аршавина. «Слушаю, Николай Петрович». «Нужно поговорить, Ярослав Константинович», — хмуро произнес Ротай, пропустив приветствие. «Мне Олег позвонил. Насчет Хромова».